Гитлер воюет во Франции, повернувшись спиной к Советскому Союзу. А Жуков проводит эксперименты по преодолению горных перевалов. Жуков, конечно, не знал, что совсем недавно германские генералы проводили тайно точно такие же эксперименты, чтобы иметь уверенность, что войска, танки, артиллерийские тракторы, транспорт могут пройти через Арденны. Но, может быть, Жуков готовит 12-ю армию для обороны? Нет. Баграмян, отвечающий за планы войны, свидетельствует. Изучая оперативные планы, я был поражен следующим фактом. Наша пограничная армия не имеет плана развертывания и прикрытия границы. Изучая планы, означает, что сейф оперативного отдела 12-й армии не был пуст. Там были планы. С ними нельзя было просто бегло ознакомиться. Это были сложные документы, которые надо было изучать. Но вот среди планов войны оборонительных планов не было. Интересно описание учений 12-й армии, на которые приезжает лично Жуков. Отрабатываются только наступательные задачи. Причем на картах война идет на германской территории. Первое, с чего начинается проигрыш на картах, форсирование советскими войсками пограничной реки Сан. Военная игра идет не против некоего вымышленного противника, а против реального, с использованием совершенно секретной разведывательной информации. Между Жуковым и командующим армией возникают разногласия. Нет-нет, не о том, наступать или обороняться. Командующий армией Парусинов настаивает, мы должны стремиться нанести противнику максимальный урон в результате уже первого удара. Мудрый Жуков понимает, что это благие намерения. Наносить удар надо, но не на широком фронте, а на очень узком. Об этом и спор. Разгромив командующего армией теоретически, Жуков на этом не остановился. Парусинова вскоре сместили с командования армии, а на его место ставится старый друг Жукова, генерал Понеделин. После этого эксперименты по преодолению горных перевалов продолжаются. Ими лично руководит Баграмян. В ходе этих экспериментов он оказывается на государственной границе, где наблюдает явную демонстрацию оборонительных работ, строительство железобетонных укреплений на самом берегу пограничной реки, так, чтобы противник хорошо видел. Удивительная вещь. Жукова интересуют перевалы и их проходимость. Но отнюдь не с оборонительной точки зрения. Если бы Жукову нужно было сделать перевалы непроходимыми для противника, то надо было бросить войска в горы и перекопать все горные тропы и дороги, и строить железобетонные укрепления не в долине, у самой реки, а в районе этих самых перевалов. И экономнее, и противник строительства не обнаружит, и преодолеть перевалы не сможет. Впрочем, неужели кто-то будет атаковать Советский Союз через горные хребты, если открытых пространств и без того множество? А вот для советского командования горы имеют исключительную ценность. Германия и ее главный источник нефти разделены двойным барьером гор в Чехословакии и в самой Румынии. Удар советских войск через горы для Германии смертелен. Пройти по своим горным перевалам и перехватить перевалы в Чехословакии или Румынии означает то же самое, что порвать нефтяную аорту. Маршал Советского Союза Жуков. Слабым местом Германии была добыча нефти, но это в какой-то степени компенсировалось импортом румынской нефти. Воспоминания и размышления, страница 224. Все гениально просто. Жуков не имел ни одного военного поражения в своей жизни потому, что всегда следовал очень простому принципу – найти слабое место у противника и внезапно по нему ударить. Жуков знает слабое место Германии. Вот почему эксперименты в горах продолжаются. Возможности каждого рода войск, каждого типа боевых и транспортных машин в условиях Карпатских перевалов изучаются на научной основе. Устанавливаются и тщательно проверяются стандарты, отрабатываются рекомендации войскам. Время преодоления различными типами машин Карпатских перевалов тщательно фиксируется и анализируется.